Глава 13. Никогда, черт возьми, не видел столько индейцев. Д. Л. Кастера. Сигнал тревоги произвел интересное воздействие на толпу внизу. Бросив один короткий взгляд вверх и увидев, как мы снижаемся в их среду, все как один развернулись и убежали. Улица мигом опустела. «Что происходит?» – окликнул я Ааза, не в состоянии поверить нашему везению. «Понятия не имею», – крикнул в ответ партнер. «Полагаю, никому из нормальных граждан неохота связываться с беглым убийцей. Нам лучше спуститься побыстрее, пока они не разобрались, насколько превосходят нас числом. Дважды мне повторять не потребовалось. Нашему побегу только что выпало неожиданное счастье. Но я не собирался биться об заклад на то, сколько оно продлится. Я сократил свою магическую поддержку, и мы быстро упали на мостовую. «Что же это настучало на нас?» – гадала вслух Маша. Вглядываясь в темноту, где исчез таинственный вредитель. «По-моему, это был тот тип Вик», — ответил из-под меня Гвида. «Я довольно неплохо разглядел его, когда он стрелой пролетел мимо меня там, у авторов». «В самом деле?» — переспросил я, наполовину про себя, выворачиваясь посмотреть вслед отбывшему злодею. «Значит, у нас к нему еще один должок за это». «Позже», — скомандовала Ас. «Наконец приземляемся». «Сейчас нам надо убраться отсюда». Через секунду рядом с ним очутился Гвида. Мне пришлось падать с большой высоты, так как после удаления с веревки добавочного груза мы перестали опускаться. «Давай, Маша!» – позвал я. «Выключай ток в этой штуке! Падать не так уж много!» «Я пытаюсь!» – огрызнулась она, снова возясь с пряжкой пояса. «Эта проклятая штука снова барахлит!» Настройка пояса изменилась. Держа веревку, я больше не чувствовал тяги вверх. К несчастью, Маша также и не спускалась. Вместо этого она парила в воздухе, в футах этак в 15 над землей. «Эй, босс, у нас компания!» Я посмотрел туда же, куда глядел телохранитель. На улице слева от нас собиралась толпа. И выглядела она отнюдь недовольной. Трудно, конечно, сказать наверняка, но у меня определенно сложилось впечатление, что глаза у них светились краснее обычного. И я как-то не мог убедить себя, будто это добрый знак. «Маша!» – завопил я. Голос мой неуправляемо поднялся, когда я потянул за веревку. «Заклинила!» – простонала она. «Брось, оторва! Беги! Нет смысла пропадать нам вместе!» «Мы не можем просто оставить тебя здесь!» – возразил я. «У нас нет времени для споров!» – зарычала Ас. «Гвида, дуй впереди нас и держи улицу открытой! Мы не можем допустить, чтобы нас отрезали! Ладно, ходу!» И с этими словами он выхватил веревку из моей руки и кинулся бежать по улице прочь от толпы. Перегвида в авангарде и Маше, плывущей у него над головой, словно крикливо изукрашенный воздушный шар. На сей раз я не возражал против его командования моим телохранителем. Я был слишком занят, торопясь не отстать от основной группы. Если следившая толпа и затруднялась прежде, решая, что делать, то при виде нашего бегства ее сомнения отпали. Она с воем хлынула по улице в погоню за нами. Когда я говорю «с воем», я выражаюсь отнюдь не фигурально. Некоторые вампиры превращались на бегу в больших, свирепых с виду собак, другие – в летучих мышей. Надо полагать, для ускорения погони. Хотя за нами с Аазом уже гонялись толпы, теперь впервые стая преследователей буквально лаяла, гонясь за нами по пятам. Должен сказать, что этот опыт мне не особенно понравился. «Куда мы бежим, Ааз?» Задыхаясь, спросил я. «Подальше от них», — отозвался он. «Я имею в виду в конечном итоге», — не отставал я. «Мы бежим в противоположную сторону от нашего убежища. Мы не сможем спрятаться, пока не стряхнем с хвоста клуб своих поклонников», — стоял на своем партнер. «А теперь заткнись и беги». У меня имелись некоторые сомнения насчет нашей способности оторваться от преследования. Пока влекомая у нас над головами Маша отмечает наше местонахождение. Но я выполнил инструкцию Аза и жал по мостовой, что было сил. Хотя бы потому, что если бы я указал партнеру на этот очевидный факт, он мог бы просто отпустить веревку и предоставить моей ученице выкручиваться самой. Потом опять же, альтернативой бегству было остановиться и решительно столкнуться с толпой. В общем и целом, бегство оказалось действительно хорошей идеей. Гвида расчищал нам путь на удивление удачно. Я никогда по-настоящему не видел своего телохранителя в деле, но из-за его постоянных пререканий и проблем с аллергией, в течение всего этого предприятия я склонен был сбросить со счета его полезность. И напрасно. Встреченные нами по ходу бегства вампиры не слышали тревоги и оказались неподготовленными к ворвавшемуся в их среду смерчу. Гвида, казалось, ни разу не сбился с шага, сбивая с разгону жертву за жертвой. Но что бы он там с ними ни делал, это оказалось эффективным. Ни одно из упавших тел, отмечавших его путь, не пыталось задержать ни меня, ни Аза. Черт, они даже не двигались. «Впереди река, босс!» — крикнул он через плечо. «Что? Что?» — пропыхтел я, в первый раз понимая, насколько я потерял форму за время своего процветающего житья на базаре. «Река!» — повторил он. «Мы бежим по туповой улице, упирающейся через несколько кварталов в реку. Я вижу ее отсюда. Нам придется сменить направление, а то нас прижмут к воде». Я гадал, не будет ли для нас удачной мыслью просто перейти в реку и оставить между собой и вампирами проточную воду, так как я, кажется, помнил, что по легенде это одно из препятствий, способных их остановить. Затем мне пришло в голову, что мой телохранитель, наверное, не умеет плавать. «Направо!» – крикнул Ас. «Туда, в тот переулок!» Гвида дунул по указанному адресу, а мы с партнерами тяжело топали в шагах 15 позади него. Мы немного оторвались от преследователей, хотя все еще слышали их крики и тявканье в квартале другом от нас. И я в первый раз начал надеяться, что мы действительно сможем удрать от них. Теперь, когда мы скрылись у них из виду. «Поберегись!» Сверху раздался внезапный крик, и Маша рухнула наземь, приобретя сомнительную уникальность. Как первая личность, когда-либо совершавшая посадку у меня на глазах брюхом по земле. Уверен, земля на самом-то деле не затряслась. Но столкновение было достаточно сильным, чтобы оставить такое впечатление. Я испытал быстрый укол вины, осознав, что первой моей мыслью было не благополучие моей ученицы, а скорее неудержимое облегчение, что она приземлилась не на одного из нас. «По-моему, управление только что расклинило», — сказал Аас, на мой взгляд, совершенно без надобности. «С тобой все в порядке, Маша?» — склонился я над ней. Вышел через силу ответ. «Конечно, не все», — отрезал Аас, беря на себя обязанности переводчика. У нее как минимум отшибло дыхание. Какие бы именно повреждения не причинило ее падение, моя ученица даже не пыталась подняться. Мне хотелось бы дать ей несколько минут оклематься, но голоса наших преследователей уже приближались. «Ты сможешь снести ее, Аас?» «Не сумел бы, ты же в лучшие свои дни», — признался партнер, глядя на солидную массу Маши. «А ты?» «Хватит у тебя оставшегося топлива на ее левитирование!» Я усиленно замотал головой. «Израсходовал все на управление нашими воздушными маневрами, там, у тюрьмы!» «Эй, босс!» – прошипел Гвида, появляясь из тени позади нас. «Переулок заблокирован! Это единственный выход!» И это решало все. Даже если мы поднимем Машу на ноги и заставим двигаться, то это всего лишь означало, что нам придется вернуться по собственному следу обратно в зубы толпе. Мы пробежали свой забег до финиша, и проиграть его нам предстояло эффектно. Остальные тоже понимали это. «Ну, приятно было поработать с тобой, Гвида», — проговорил со вздохом Аас. «Знаю, я пару раз доводил тебя до белого коленя, но в случае чего твое присутствие бывает очень на пользу. Ты действительно довольно неплохо разгонял публику, дав нам добраться хоть до сюда. Извини за тот последний приказ свернуть». «Я не в обиде», – пожал плечами мой телохранитель. «Я бы тоже выбрал этот переулок, если бы работал в одиночку». «Босс, я же вас предупреждал, я приношу несчастье, когда дело доходит до организации побегов. Хотя должен признать, на какое-то время я действительно поверил, что этот мы сумеем провернуть». «Предприятие это было по меньшей мере рискованное», – усмехнулся я. «Во всяком случае, ты не сможешь сказать, что эта операция пострадала от чрезмерного планирования». Аас хлопнул меня по плечу. «Ну, партнер», — обратился он, — «есть какие мысли насчет того, как сыграть дальше? Попробуем мирно сдаться или пойдем, устроив махач?» Я не был уверен, что толпа даст нам выбор. Она уже почти добралась до переулка, и, судя по звукам их голосов, преследователи не слишком стремились к переговорам. «Не в эту сторону! Они завернули обратно к тюрьме!» Этот неожиданный крик раздался с улицы неподалеку от входа в наш переулок. Я не мог этому поверить, но толпа явно поверила. Раздались проклятия и громкие приказы, но по их быстрому стиханию становилось ясно, что толпа повернула и направилась теперь туда, откуда прибежала. «Что это было?» – сумела произнести Маша. К ней, наконец, вернулся голос. Я сделал ей знак помолчать и поглядел на Аза, вскинув бровь, молча задавая тот же вопрос. Он ответил также безмолвно, покачав головой. Никто из нас не знал наверняка, что происходит. Но мы оба чувствовали, что это своевременное вмешательство, не случайность и не ошибка. Кто-то намеренно отвлек толпу от наших шкур. И прежде чем радоваться своему везению, мы хотели узнать, кто и почему. У входа в переулок появилась пара фигур. «Теперь можете выходить», – позвала одна из них. «Извините за вмешательство, но дело выглядело таким призабавным, что мы просто обязаны были принять участие в игре». Этот голос я узнал бы где угодно, даже если бы не признал фигуру, равно как и неповторимый силуэт ее брата. «Тананда! Кореш!» – крикнул я, махнув рукой, показывая наше местонахождение. «Я все гадал, когда же вы появитесь!» Команда, состоящая из брата и сестры, тролля и троллины, поспешила к нам. Несмотря на все их легкомысленное подтрунивание, мне приходит на ум не так много других существ, которых я предпочел бы видеть рядом со мной или на моей стороне, когда дело станет жарким. «С тобой все в порядке?» – повторила мой вопрос Тананда, останавливаясь помочь Маше подняться на ноги. «Вообще-то, я никогда не обладала большим достоинством», – ответила моя ученица. «И даже та малость, которая у меня была, теперь полетела к черту. За исключением этого, у меня все прекрасно. Я начинаю понимать, почему вы, члены высшей лиги, смотрите свысока на механическую магию». Кореш схватил мою руку и энергично пожал ее. «Ну, не будь, голубушка, слишком суровой к своей аппаратуре», – посоветовал он. «Это оставленное нам колечко оказалось именно тем билетом, какой нам потребовался, чтобы попасть сюда вовремя. Для самого последнего из спасений в последнюю минуту в нашем непрерывном ряде подобных успехов, за исключением типичной путаницы, устроенной вами в конце игры, вы, похоже, действовали довольно неплохо и без нас. Теперь все на месте и в сборе, включая Ааза, который, кажется, заметно целым после того, как еще раз едва ушел от гибели. Кажись, осталось только спешно отступить и неспешно отпраздновать. А что? В общем, примерно так, согласился я. Хотя нам здорово повезло, что вы прикрыли наш отход. И, кстати, коль зашла речь об отходе, вы можете найти отсюда дорогу к замку? Я немного заплутал. Погодите-ка, вмешался Ас. Пока мы не слишком увлеклись поздравлением друг друга, разве мы не проглядели несколько мелких деталей? Группа переглянулась. Например... Осведомилась, наконец, Тананда. «Например, тот факт, что меня лично все еще разыскивают по обвинению в убийстве», сверкнул глазами мой партнер. «И потом, опять же, нам ведь предполагалось привести с собой на деву трех беглецов». «Да брось ты, ас!» – пожурила его троллина, игриво ткнув в ребра. «С той репутацией, какую ты уже стяжал, что тебе такая мелочь, как приказ об аресте за убийство?» «Я его не совершал», – настаивала ас. «Не только я не убивал этого Вика. Этого типа вообще никто не убивал. Он по-прежнему где-то там посмеивается над нами в кулак. Так вот, хоть я и признаю, что моя репутация в целом не безупречная, такого пятна, как спокойное снесение подстроенного обвинения на ней, нет. Равно как и дозволение кому бы то ни было выставлять меня дураком. Конечно». «Экономия денег на уплату долгов аферистов плюс штрафы не имеют к этому никакого отношения, а? Ас?» – подмигнул глазом, а побольше кореш. «Ну, не без того», – признался партнер. «Разве не будет для нас неплохо позаботиться об обеих неприятных задачах разом? Может, мы могли бы удовольствоваться поимкой одного лишь Вика и дать другим уйти?» – пробормотал я. «Что? Что ты сказал, партнер?» «Ничего, Ас», – вздохнул я. «Просто дело в том, что... Ничего, идемте. Если мы собираемся поохотиться, то потребуется составить небольшой план. И мне думается, нам не следует делать это здесь, на виду у всех».